знаем, мы имеем мир, который дает Бог нам. И мы благодарны Богу. В воскресенье мы праздновали День Благодарения. Да, и все проповеди, все стихи, все молитвы, все было о благодарении Бога. Да? Мы славили Бога, славили, благодарили за, в первую очередь за спасение, за то, что Он дал нам здоровье, за хлеб. За все мы благодарны Богу, потому что это истину все Бог дает нам так. Но, знаете, это не только просто праздник воскресенья, это праздник всей нашей жизни. Да, мы встаем утром, и мы благодарны Богу. Каждый день, каждый час, каждую минуту мы благодарны Богу, потому что Он действительно Бог наш, хранит нас, милует нас, благословляет нас, укрепляет. Знаете, и Слово Божие говорит, что им мы живем, движемся и существуем. И как нам не благодарить Бога? И даже всякие искушения, да, все, что здесь написано, и сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Да, мы имеем где-то недостатки, имеем скорби, но Бог дает нам силу, мы проходим, и Бог благословляет и укрепляет нас. Знаете, в Иоанна 15, 5 главе есть такие слова: «Я есть лоза, а вы ветви», да? И что если вы пребудете на ветви, то без меня, то ибо без меня не можете делать ничего. Да? Пусть Бог поможет нам пребывать на этой лозе и быть с Ним. И тогда мы сможем что-то делать с Его помощью. Знаете, в Слове Божьем еще есть такое, в Коринфянам, 1 глава. В 26 стиха написано: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и нечиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». И знаете, когда мы встречаемся, когда мы видимся, даже не только на служении, когда от избытка сердца говорят уста, да, то мы хвалимся Богом, мы хвалимся милостями Божьими. Но, знаете, живем мы в этом мире и так часто встречаемся с людьми, которые не знают Бога. И пытаясь говорить о милостях Божьих, а они пытаются говорить о своем. Я работаю у одного человека, и там живет дедушка, дед 83 ему, в прошлом году было 82. И, знаете, я так часто пытаюсь, я думаю, уже 83 года, да, и кажется, ну вот уже порог, уже вечность, уже это уже большая крепость. Пытаюсь ему говорить о Боге, он говорит: да, Саша, я верю, что есть какая-то сила. И люди просто назвали ее Богом. Ну, я хороший человек, я много делал добра, я там, начинается хвалиться собой, начинает хвалить, что он еще в советские времена был за границей, много там работал, заработал большие деньги, сейчас дети его все за границей, только он здесь остался, и жена его за границей. И, знаете, так, и пытается человек говорить, ну, он, да вот я что-то достиг, вот я, знаете, вот как-то думаешь: Боже, вот это все, что ты достиг. И часто, знаете, я сначала не понимал, но вот когда начинает доллар расти, он мне говорит: Саш, ты видел, доллар растет? Я говорю: ну растет. И он, знаете, вот бывает просто человек говорит, что доллар растет, и как бы кто-то сожалеет, а он говорит, что доллар растет, и радуется. И он мне говорит: ты знаешь, вот я ж, вот все думают, что я глупый, а я мудрый человек, говорит. Еще когда доллар был по 7 с чем-то, у меня большая сумма была, я все перевел на доллары. И теперь смотри, говорит, вот доллары растут, и вот я ж богатею. Я говорю: ну вы знаете, богатство имеет крылья. Какие крылья? То вот, ну, ему за рубли говорю, говорит, то ж рубли, а это доллары. Это доллары, они будут. И знаете, как-то говоришь с ним, и он, и жалко его, потому что вот эта кучка денег, которая просто лежит, которая просто бумага, которую он смотрит и радуется. Вот, я вот это был, ну не видел его еще. Когда доллары, он всегда: Саша, ты ж, доллары растут. И человек вот радуется, что он богатеет. Но это несчастный человек, потому что вся слава, все упование на вот эту кучку денег. Однажды моя тетка приехала ко мне, я был у родителей, и приехала тетка моя в гости. И вот она все время мечтала иметь хорошую машину. У них была там «Жигули», она все время ломалась. Они купили с мужем машину. И приехала и зовет меня, говорит: Саша, говорит, почти выйдешь на улицу. Я выхожу на улицу, смотрю, машина стоит. Ну что ты видишь? Говорю, машину. Это не просто, говорит, машина, это моя машина. Говорю, слава Богу, что твоя машина. Она не просто машина, она куплена из салона. Это не подержанная машина. Знаете, буквально вчера с мамой говорю, она говорит, Рая, ну, ее зовут Рая, говорит, она в таком разочаровании, такая расстроенная, у нее такое горе, какое горе. Так она поставила где-то, припарковала машину, пришла, а лобовое стекло разбитое. Знаете, думаю, Господи, вот это все, что человек, вот для него вот это важно, да? Да, мы тоже переживаем. Да, я тоже, когда теряю, переживаю. Но, знаете, все равно я знаю, что упование мое Господь. Я знаю, что жизнь моя, она будет с Богом, если я буду проводить жизнь правильно перед Богом. Знаете, много, знаете, вот вся наша жизнь, я пытаюсь говорить о славе Божьей, да, то, что мы должны прежде всего славить Бога. Но хотелось бы не только вот здесь на служении говорить слава Богу, да, не только здесь вот, когда мы приходим, но гораздо важнее нашей жизнью прославлять Бога, да, нашей там, где мы находимся, где на работах, где живем. И в 1 Петра 2.12 есть такие слова: чтобы провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодею, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Пусть Бог поможет нам так жить, чтобы люди прославляли Бога. Ну, не знаю, как вот иногда я слышу как бы не очень хорошие слова о верующих. И когда ты слышишь, вот говорит, вот я вот верующие работали у меня, и спрашивают, ну и что? И больше не хочу, чтобы работали. Знаете, и неважно, это субботники или баптисты, или просто верующие, да, и как-то так больно. Но когда слышишь, что вот верующие работали, я еще хочу верующих, тогда вот как бы себя причитывать, вот слава Богу, да, вот верующие работали, и я ж верующий. И так хочется, чтобы вот нам, где мы на работах, чтобы нам являть святость Божию, чтобы нам являть Иисуса Христа. Есть в Библии место Писания в Первом Царстве, там, где говорится о сыновьях Илии. Да? Это были священники, но пишется священники, не знавшие Бога. И священники, которые отвращали народ от жертвоприношения. И потом Бог, я не буду читать это место Писания, мы все знаем, и Бог послал пророка и сказал, что так и так будет за то, что вы не... И там есть такие слова: я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. И как хотелось бы прославлять Бога, да, и искать славы Божией. Иисус Христос, когда приходил, Он говорит, я не ищу славы себе, я ищу славы пославшему меня. Знаете, но есть другие герои веры, герои, которые записаны в Слове Божьем. Да, это и Даниил, да, и Давид, и Сидрах, Месах и Авденага. Да, и вот, знаете, вот когда читаю об этих людях, которые своей жизнью прославляли Бога, тот же Иосиф, который был предан братьями, который был в рабстве, и который прославил Бога, да, и мы видели конец этого человека, как Бог прославил этого человека. Я прочитаю с Даниила. Мне очень нравится Сидрах, Месах и Авденага, да, которые, знаете, вот так часто мы приводим их в пример, что вот как они сильны. Знаете, вот когда вот читаешь, особенно я помню раньше, когда еще был неверующий, читаешь вот какую-то книжку, и там положительный герой. И ты себя ставишь вот на это место, думаешь, вот я такой, я бы тоже так бы. И когда читаю об этих Сидрах, Месах и Авденага, да, думаешь, как они вот прошли, думаешь, вот если бы, вот я бы так, я бы тоже так сделал. Но очень часто в нашей жизни намного меньше, да, мы проходим. Какая-то буквально, знаете, я когда-то рассказывал, но для меня были такие моменты, когда я не устаивал, когда я вот не проходил эту проверку. Я когда-то рассказывал, это значит, когда я еще, ну, я расскажу еще раз. Когда-то я только пришел на работу, и помните, время было, когда по 1,5 килограмма сахара давали. И чтобы купить мешок сахара, это была большая проблема. Когда с консервацией, это... И наш начальник, он занимался, я не знаю, как именно там сахаром занимался. И он привозили мешки сахара, мы их разгружали, и вот там, допустим, кто разгружал, тем давали еще сахар. Вот, допустим, у нас 5 человек, вот мы выгрузили этот сахар, там машину КамАЗ, это еще с прицепом, это хорошо попотели. Ну и нам на 5 человек дали мешок сахара. Я такой счастлив, думаю, вот. Потом прихожу, смотрю, а те рабочие, с которыми я работал, они этот сахар продали, купили водки и закуски. И моему гневу не было, я так расстроился, говорю, я вот старался, вы отсыпали моих 10 килограмм, а свой продавайте, ну почти с нами. Говорю, вы знаете, что я не пью, вы знаете, ну кто хоть поешь, да, говорю, и кушать я с вами не буду. Расстроился, высказал все, что свои чувства, да, кажется, да, вот я рассуждаю о Сидрах и Месах и Авдинаго, но здесь я не прошел такого малейшего, да, и когда я возмутился, утром они встают и дают мне полмешка сахара. На, забери, только не ной, вот ты это, только отвези. Я понял, откуда этот сахар. Думаю, Господи, я понимаю, что это ж не я. Они взяли трубочку и скажут, да много мешков, и насадили мне вот этого сахара. Я быстренько отвез его, пришел. А вы знаете, ну, я не знаю, как, но у меня был такой сахар не сладкий был. Я так долго, а потом проходит время, я с ним разговариваю, говорю, ну а что, сахар же ворованный взял, а ты теперь нам что-то говоришь. Говорю, да я пытался им говорить, да я ж не знал, это вы. А потом пришлось перед ними каяться. Да, говорю, я, ну, не стал оправдываться, не стал, потому что, да, вот не прошел проверку. Да, вот, бывает, ну, я это говорю, потому что я покаялся, верю, что Бог простил. И пусть Бог поможет нам в таких ситуациях, когда, знаете, вот тут такая ситуация, да, вот истукан. Если вы не поклонитесь, вы будете брошены в огонь. Да, и они сказали, нет, мы истукану твоему не поклонимся. И Бог наш силен спасти нас. Но даже если и так, мы все равно не поклонимся. И я прочитаю слова, которые уже после всех этих, знаете, вот Навуходоносор, вот я прочитаю 3 глава, 19 стих. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинаго. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. Да? Человек был в ярости. Человек был, повелел в 7 раз сильнее разжечь печь. Проходят все эти события, да? Их бросают в огонь. И, знаете, там еще такое, что он говорит, вот мы бросали 3 мужей связанных, а ходят 4 развязанных, да, нет уже уз. Так часто, когда вот мы проходим эти огненные искушения, какие-то, что-то связывает нас, да, то когда это развязывается, да, то, что для нас была проблема, Бог развязывает эту проблему, потому что для тебя важно твое отношение с Богом, потому что когда тяжело, не знаю, как у кого, но у меня когда, ну, почему-то у нас из-за детей, да, вот когда эти дети болеют, или что-то это, Господь, знаете, вот бывают такие моменты, вот и то надо было, и то надо было. Но когда у тебя что-то, ты о чем-то Бога просишь, то для тебя уже все, то оно тебе уже не важно. Тебе это. И когда даже еще бывает ситуация тяжелая, а ты видишь любовь Божию, милость Божию и благодаришь Бога. Хотя еще вроде бы физически смотришь, а оно еще есть. Но когда ты благодаришь Бога, Бог никогда не... как сказать, не опоздал, да, Бог всегда ответил, Бог всегда помог. Я прочитаю после этих ситуаций, когда уже Сидрах, Месах и Авдинаго вышли из печи. 28 стих 3 главы говорит, тогда Навуходоносор сказал, благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Смотрите, как поменялся царь. Он был в ярости, да, он говорил, вот как это был не простой царь, это был царь-завоеватель. И Сидрах, Месах и Авденаго, это были пленники. И как они посмели не послушаться царя. Но когда они послушались Бога, и когда царь Навуходоносор увидел чудеса и милость Божию, то он совсем другое повеление сказал. Пусть Бог поможет нам, знаете, не просто так здесь, вот здесь на служении мы все красивые, мы знаем, как правильно говорить, как правильно поступать. Ну пусть Бог поможет нам прославлять Бога не только устами, но и делами. И сейчас во время молитвы мы поблагодарим Бога за всю Его любовь, за всю Его милость, за то, что Бог позволил нам быть на этом месте, за то, что Бог дает здоровье. Прежде всего за спасение, что нам открылось Его Слово, что нам не закрытое Слово Божие. И с Его помощью, с Его силой мы будем идти и побеждать. Встань на